Глава 35. «Давай не будем паниковать, а просто разложим все по полочкам», — предложил архангел Марии в ее кабинете. Женщина сидела в кресле за столом, в отчаянии обхватив голову руками, а Михаил стоял рядом, облокотившись на стол. «Мы лишились двух самых лучших оперативников и Вероники. Двое наших старейшин при смерти. Наш дар заблокирован, и скоро нам предстоит межгалактический суд. Я ничего не упустил». «Но все это не повод, чтобы принять в Орден Редфорда», — устало покачала головой Мария. Было лишь около 2 часов дня, а она уже чувствовала себя жутко разбитой. «В последнее время он очень активно рвется к нам, и у нас есть опыт успешной работы с ним», — привел аргументы Михаил. «Нам пригодятся его знания и связи. Ну уже, Машенька, в такие тяжелые времена нам пригодится любая помощь. Может, нам пора стать менее разборчивыми. Редфорд, конечно, не ангел, но мы его перевоспитаем». «Он использует магию, Миша, и без нее он никто», — не сдавалась парапсихолог. «А нам строго-настрого запретили использовать заклинания, неважно какие — белые, черные или серо-буро-малиновые. Лично я не рискну нарушить этот запрет, а Редфорд запросто». «Он владеет информацией, и он знает, кто есть кто в мире колдунов и сектантов, и умеет телепортироваться. Плюс, повторю еще раз, он обладает разными полезными связями. Ну да, большая часть из которых — его бывшие любовницы», — мрачно усмехнулась Мария. «И все-таки я подниму этот вопрос на ближайшем совете», — вздохнув, заявил Михаил. «На войне все средства хороши, даже Редфорд. А мы воюем, Маш, и проигрываем по всем фронтам, за редким исключением». «Хватит уже воевать с этой застежкой», — с улыбкой подколол Юлю Саймон, когда впереди показались черные кованые ворота Ордена. Перед этим девушка услышала пискнувший мобильник, достала его из сумки, прочитала сообщение о том, какая сегодня будет погода, и попыталась убрать назад в кармашек. Но эта треклятая молния упорно не хотела застегиваться. С досадой махнув рукой, Юля запихнула мобильник в карман куртки. «Ничего себе!» пробормотала она, разглядев 2 вооруженных охранников. «А серьезное у вас, однако, заведеньица». «Только не говори, что они смогут тебя остановить», — мягко усмехнулся Саймон и задорно посмотрел на девушку. «Хочешь это проверить?» — снисходительно отозвалась она. «Привет, Макс. Шашлычков не желаешь?» Притормозив и высунувшись из окна, весело поинтересовался старейшина ордена у одного из охранников. «Да ну тебя, Серега! Беззлобно огрызнулся тот, распахивая ворота. «Знаю я твои шашлычки. Меня еще с прошлых колбасит. Катюха меня едва не убила, когда я весь в помаде домой приполз. До сих пор на диване сплю из-за тебя, паразита». «Сам виноват, нефиг было столько пить и целовать нас, Парамелис», — со смехом отозвался Саймон. «Скажи еще спасибо, что я телефон у тебя отобрал, когда ты стриптизершую Снегурочку пытался вызвать. Проезжай, пока я тебе колесо не прострелил», — полушутя, полусерьезно пригрозил Макс. «Кто такая Амелис?» — спросила Юля, когда они миновали охранников. «Сотрудница Ордена?» «Ну, можно и так сказать», — рассмеялся Саймон. «Это наш милый муравьед или муравьедиха? Не знаю, как правильно». Пожал он плечами. «Кроме нее в Ордене живут 6 ее братьев и папаша. Мы называем их «плюшевый десант». «И она пользуется помадой?» В глазах Юли светилось сомнение. «Еще как», — убедительно кивнул Саймон. «И невероятно быстро бегает в туфлях на шпильках. Совершенно не понимаю, как она при этом не падает. Скоро сама все увидишь». «Любопытно, что вы там в вашем ордене курите», — недоверчиво пробормотала девушка. «Только чай», — весело подмигнул ей Саймон. Остановив джип у крыльца, Саймон обошел вокруг машины и, как истинный джентльмен, правой рукой распахнул дверцу пассажирского сиденья, а левую протянул девушке, чтобы помочь выйти. Удивившись такой галантности, Юля вложила свою хрупкую руку в его большую и теплую ладонь и обомлела от неожиданности. Точнее, опешили они оба, поскольку стоило девушке вылезти из машины, как их накрыло настоящее энергетическое цунами. Их энергетика замкнулась друг на друге, искрящимися радужными потоками переливаясь из тела девушки в руку ее нового знакомого. И через несколько секунд Юля ощутила такую легкость, словно камень на ее душе сделался воздушным и невесомым. Весь тот избыток силы, которую она так и не научилась контролировать, плавно перетекал в тело Сергея. Чувство эйфории наполняло ее все больше. Ей казалось, что еще немного, и она воспарит. А Саймон, едва справляясь с мощным притоком энергии, решил провести небольшой эксперимент, в результате которого все тело девушки пронзили невыносимо сладкие судороги. Ее колени подкосились, но Саймон успел подхватить ее на руки. «Ты ж моя батареечка!» — восхищенно воскликнул он. «Это что вообще было?» — потрясенно смотрела на него Юля. Ее тело еще не отошло от того кайфа, что он ей подарил, и отголоски взрыва сверхновой до сих пор фанили сладким эхом в животе и голове. «Я твой предохранительный клапан, зайчонок, а ты моя батарейка», — восторженно отозвался Саймон. «Ты скинула на меня излишки энергии, и теперь сможешь легко контролировать свою силу. И благодаря тебе мой дар вернулся. Не знаю, надолго ли, но мы это выясним». Светясь от счастья, он понес девушку в орден.